43. «Здорово, братва!» — объявил Рэпс, когда они вчетвером вошли в прокуренный зал ресторана и оказались с глазу на глаз с парой десяток кепок. С заднего стола махнул Салват и крикнул, чтобы эстонцев впустили. «Ну, заходите!» — швейцар уступил им дорогу. Обстановка была впечатляющей. Примерно в 200-метровом зале царил истинный настрой. Все посетители выглядели как смостаченные из досок одного пиломатериала шкафы. На всех были кожаные куртки и спортивные костюмы. Некоторые сумели к спортивным штанам приспособить ботинки. Столиков стояло примерно 20. В углу возвышалось подобие сцены, на которой в такт музыки мелькали разноцветные огни. Кроме кепочников, зал украшали представительницы слабого пола. Они сидели рядом со своими рыцарями или у них на коленях. «Опа!» — выдохнул Сэм. «Здесь и нам материала хватит!» Он, конечно же, имел в виду женщин. Все с интересом разглядывали эстонцев. Парни прошагали через весь зал к столу Салвата, который усиленно махал им с неугасающей улыбкой на лице. Там же сидели знакомые им по дневной операции бойцы, выглядевшие уже гораздо дружелюбнее. «Садитесь, братва, гостями будете!» — сказал Салват с усилившимся от алкоголя горским акцентом и махнул официантке. «Ну что, по стакану за будущий бизнес?» Он поднял бокал, не дожидаясь, пока официантка наполнит водкой остальные стаканы. «Давай за тебя!» — из вежливости произнес Рэпс и плеснул в горло 100-граммовую дозу. Хольцы Корба последовали его примеру. Только Сэм отстал, потому что пытался обнять официантку. «Оставь ее! У меня для вас получше куколки есть!» — сказал Салват и махнул женщинам, сидящим в дальнем углу. Они встали и, как заговоренные, быстрым шагом засеменили к столу Салвата. «Глянь, какой уровень! Женщины бегут по одному мановению руки. Блин, когда у нас такая жизнь наступит?» — прошептал Сэм на ухо Рэпсу. «Вот продадим товар, такой безняк сделаем. Мисс Эстонию сварганим», — ухмыльнулся Рэпс и с любопытством принялся разглядывать подсевших к их столу девушек. Праздник набирал обороты. Хольт, Скорба и Сэм вовсю расслаблялись. Рэпс тоже пытался снизить напряжение последних дней, но что-то настораживало его. Особенно не давало ему покоя поведение Корбы, который, все более погружаясь в винный угар, повышал голос и лялякал. В какой-то момент он пересел к Салвату и, энергично размахивая руками, пытался тому что-то объяснить. Салват поначалу воспринимал это довольно спокойно, но скоро стало заметно, что бравада Корбы начинает ему надоедать. Об этом говорило его изменившееся настроение и беспокойный взгляд. Рэпс серьезно опасался, как бы Корба под пьяную лавочку не выдал Салвату место, куда они спрятали товар. К тому же он допускал, что его прежние конфликты с Корбой могут толкнуть последнего на какие-то самостоятельные темы. Это все мешало Рэпсу спокойно насладиться водкой и расслабиться, хотя желание было большое. Сэм и Хольц устроились между девушками и предавались земным утехам. И душа Рэпса жаждала того же. Он даже стал переглядываться с одной из приземлившихся к их столу барышень. Она показалась ему какими-то чертами лица, похожей на Марью. Это ему в ней и понравилось, и заставило его сердце чаще биться. Скоро в зале загундосила местная рок-группа. Полилась пьяно-сладостная музыка, зазвучали знакомые по зоне песни из творчества Михаила Круга и другой тюремной лирики. Конечно, исполнение этого песенного репертуара не отличалось качеством, но все-таки создавало настроение. Рэпс спросил у одного из салватских бойцов, где бы они могли вечером прикорнуть, и тот предложил отель, находящийся тут же за углом, дом башкирского колхозника, где гости за полцены могли бы получить ночлег. Рэпс позволил себе, наконец, расслабиться. Только время от времени посматривал на Корбу, который все еще не выпускал Салвата из своих железных объятий, мучая его нескончаемым потоком слов. В очередной раз Рэпс пожалел, что они взяли Корбу с собой после птицефабрики. Он постоянно ожидал от него необузданного, разрушительного поступка. «Чмо, сука, горный пидораст!» прозвучало вдруг с противоположной стороны стола, словно в подтверждение опасений Рэпса. Сидящие за столом обратили свои взгляды на Корбу и Салвата. Корба одной рукой схватил Салвата за борт куртки, а другой пытался дотянуться до его горла. Уже достаточно разомлевшая от водки братва Салвата очнулась и, как рой весенних пчел, опрокидывая столы, набросилась на Корбу, который от полученных ударов тут же свалился между стульями и, крича что-то невнятное, замер под одним из них. Рэпс подскочил, будто подброшенный пружиной, и бросился к Салвату. Один из охранников резко повернулся к нему и ударом ноги в живот свалил его на пол между стульями. Из разных концов зала подоспело еще несколько местных, и, зажав Хольца и Сэма в тиски, они, как пригвожденные, ждали распоряжения Салвата. «Что, гасим козлов?» — спросил один из самых активных. В руках его мелькнуло лезвие ножа и замерло перед обезумевшими глазами Корбы. «Спокуха, ребята!» Салват спокойно поправил помятый борт куртки. «Наша братва его в зоне отпидорасила. Вот он и психанул». «Давайте сюда главного!» Он указал на Рэпса, который попытался вырваться из-под стула и колена одного горца. Кто-то, схватив его за ворот куртки, приподнял и толкнул к Салвату. «Обшмонайте, уродов!» — приказал Салват. Его привычная сладкая улыбка сменилась суровой и беспощадной гримасой. Положение было хуже не бывает. Зная о местных обычаях и привычках расправляться с неугодными гостями, Рэпс усомнился в своем светлом будущем. Всех четверых поставили к стенке. Некоторые из наиболее агрессивных горцев держали руки на поясе, явно не для того, чтобы подтянуть штаны, но дать знать о наличии чего-то более значительного. Корбу приволокли к собратьям по полу. Он, правда, пытался вырваться, но два сильных удара по ребрам заставили его подчиниться воле хозяев. Один из людей Салвата принялся шмонать Рэпса, делая это не очень дружелюбно. Чтобы пресечь сопротивление, стащил куртку до половины плеч, а руками стал прощупывать карманы. Рэпс благодарил Бога, что ствол и все остальное он оставил в камере хранения вокзала. «Найди, чурка, это! Они бы их сразу порешили!» Из кармана вылетели последние 700 баксов и личные вещи. Салват стоял в стороне и наблюдал за действием. Увидев деньги, он подошел и взял их. «Ну что, уроды, мы вас нормально приняли. а вы начали под крутых косить», — сказал он новым, угрожающим голосом. «Надо бы вас здесь завалить, но хрен с вами. Бабки заберем, как штрафные», — пророкотал Салват. «Гаврика своего попридержите. Ты мне понравился, Репс, поэтому не будем вас валить. Дуйте отсюда и с концами», — заключил он и махнул своим бойцам, которые, схватив парней за шкирки, стали толкать их к двери. Корба притих, таращась протрезвевшими от страха глазами на своих несчастных спутников. За дверь всех, кроме Корбы, выставили довольно вежливо. Его же один из бойцов, вытолкнув за дверь, с силой ударил коленом в живот. Корба удержался на ногах, но захрипел и прошептал что-то сквозь зубы. Но что именно, не было слышно, хотя можно было предположить. Это была единственная месть, которую он мог себе в этот момент позволить. На мгновение все затихло. Двери ресторана закрылись, парни остались наедине друг с другом. Из зала доносилась музыка, празднество продолжалось. «Чертовы уроды!» — раскрыл, наконец, рот Корба. «Что ты теперь пыхтишь, идиот? Что ты там нес?» Репс не мог справиться с собой и схватил Корбу за ворот. «Я, что ли? Ты, Репс, не знаешь, как двоих чурбана в батарее по мне на лыжах катались? Это ты не вякай! Принесем ствол, и я погашу их здесь в зале сколько смогу. Чем больше, тем лучше. Чертовы чурки!» — вспылил Корба. «Урод! Чего же ты со своим дерьмом за нами увязался? Из-за тебя нам всем могли бы задницы поджарить. Это в лучшем случае. Теперь сиди без бабок из кучи говна!» Не мог сдержать своего гнева Репс. «Хватит, хватит, мужики!» — вмешался Хольц в словесную перепалку, которая грозила перерасти в драку. «Слава богу, выбрались! Теперь один вопрос. Уходим или делаем ответку? Больше базарить не о чем!» «Какая к черту ответка? У нас на вокзале товара на миллион, с которым мы в Эстонию должны вернуться. Вот и вся ответка!» Репс продолжал метать гневные взгляды в сторону Корбы. «Урод ты, Корба! Останешься без своей доли, ни хрена не получишь!» «Да иди ты, я тебя вместе с чурками погашу, понял?» Сорвался на Репса Корба. «Хватит!» — закричал на всю улицу Хольц. «Линяем отсюда по-хорошему!» Репс и Корба повернулись друг к другу спиной. Дверь ресторана вдруг распахнулась. Парни готовы были уже исчезнуть, но в дверях показалась одна из тех девушек, которые приземлились за их стол. «Ребята, вы еще здесь? Дуйте отсюда! Там братва решила вас все-таки наказать. Поедут на вокзал, они знают, что вы на московский сядете», — проговорила она, задыхаясь. «Черт, Сэм, это еще кто? Успел уже охмурить, чокнутый!» — недоумевал Корба. «Ребята, возьмите меня с собой в Эстонию. У меня здесь никого нет. Сэм, я хочу с тобой!» — всхлипывала девушка. «Чертов Сэм! Прекрати! Этот воз трипера мы с собой не возьмем! Или ты совсем спятил?» Не смог и на этот раз сдержаться Репс. «Тоже мне забота! У нас длинная дорога впереди! Не ерунди! На всех хватит! Она же нам помогает! Вот и инфу принесла! В Таллине оформлю ее в нормальный бордель. Всегда смогу бесплатно получить, когда пожелаю», — попробовал Сэм переубедить мужиков. «Вот и тащи ее сам! Я не собираюсь этой птичкой заниматься», — махнул рукой Репс. «Хватит трепаться, мужики! Берем или не берем? Вы слышали, что баба сказала? Они собираются нас с цветами провожать!» «Линяем, пока не поздно», — попробовал Хольц снова вернуться на землю. «Такси! Такси!» — громко закричала девушка, стоявшему неподалеку частнику, и побежала к машине. «Гляньте, баба уже пунктики зарабатывает!» — обратил Сэм внимание на активность девушки. «Сперва на вокзал, а там видно будет!» — смирился с обстоятельствами успокоившийся Репс. Парни сели в машину. В «Жигулях» для пятерых было тесновато, но желание как можно скорее покинуть территорию местной малины превысило все запросы на удобство. «Как тебя зовут?» — спросил Репс. «Аврат», — ответил горец-таксист. «Не тебя, урод!» — проворчал на заднем сиденье Корба. «Света», — улыбнулась девушка, поняв, что споры по поводу ее персоны на этот момент закончились. Такси, заскоблив шинами, рвануло с места и помчало в сторону вокзала.